Центр красоты строился активно и реактивно. Уже сейчас были готовы стены, собирались делать крышу. Лиля осталась довольна. Скоро, уже скоро, в этом году он распахнет свои двери. Скорее бы! Торис Гирейн отчитывался перед хозяйкой и видел, довольно. Вместе еще раз распланировали. Летний зал с верандой, зимний зал с большими окнами и здоровущими каминами. 10 примерочных, больше не нужно. 7 на первом этаже, 3 VIP на втором. Помещения для персонала, кладовые, мастерские. По всему видно, места хватало впритык. «А если нам еще земли докупить, ваше сиятельство?» Лиля мысленно пересчитала наличность. Эверы за дело взялись рьяно и процент капал. Девушки активно плели кружево. А уж что до зеркал и стеклянной посуды. «А, покупай, потом она тут золотая будет». Гирейн радостно потер руки. «Так, может, тут и сад завести?» «Там посмотрим». Хотя идея с парком Лиле понравилась. Там можно игровую для детей устроить, что зимнюю, что летнюю. Можно дорожки, кусты фигурно подстричь. Ну и кучу всего. Те же качели, не изобретение. Центр моды Мариэль. Звучит. Альдон Роман Ристал, свежеотпечатанное слово Альдоная. Пока десяток страниц, единственный экземпляр, пока. Но навстречу Лириан встал и даже соизволил чуть наклонить голову. Лиля тут же отвесила поклон, опустилась на колено, сотворила все полагающиеся знаки. «Пресветлый, встань, дитя Альдоная». Вот чем Лиле откровенно нравились местные священники, они никогда не обращались «дитя мое», четко «дитя Альдоная», ибо все мы дети его. А то как-то бездарно звучит обращение «дитя мое» от папа, которому так и хочется ударение на первый слог сделать. Нет, тут нет раба Божьего, тут есть «дитя Альдоная». Большая разница, принципиальная. Лиля послушно поднялась, села в кресло и даже выпила немного черничного отвара. Альдон ей спиртного не предлагал, уже усвоил. «Я слышал, вернулся твой супруг?» «Да, Пресветлый». «Полагаю, ты встретила его. Радостно, как и полагает». Подтекст читался откровенно. «Встретить-то ты его встретила». А потом Лиля опустила ресницы. «Джеррисон Иртон, мой муж». «И вы, разумеется, будете счастливы. Я буду молиться за то, чтобы у вас все сложилось хорошо». «У вас» было так выделено голосом, что Лиля чуть не улыбнулась. «Ну да, Джеррисон Альдону никуда не уперся. А вот Лиля важна, ибо бумага и технология печати. А потом, вдруг, и чего еще? До идеи гравюр тут еще не дошли, а она ведь кое-что помнит. Но это пока придержим в рукаве. Хорошо уже то, что она может обратиться за помощью к церкви. Монастырь не лучшее место, но все-таки. Смотря как его оборудовать, иные ученые монахами и были, а иные монастыри бордели. Делями. «Да услышит вас Альдонай». Альдон кивнул и плавно перешел к тому, что его интересовало, а именно к бумаге и ее производству. Крапива, конопля, другие волокнистые растения, что-то было куплено, что-то засеяно. Оставалось устроить цеха и оборудование. Часть уже была готова в Тароле. Определились с составом чернил. Лиля с ними чуток помучилась. Но теперь они не расплывались при малейшем попадании воды. Вообще-то это уже до нее сделали. Но чернила были грубые и нехорошие. А вот если процедить, добавить чуть спирта, маленькие такие хитрости, но ведь полезные. Бумага, чернила рабочие, не графиня ж будет этим заниматься, а стало быть, надобны грамотные люди. Кто? Лучше всего монахи. Они не глупы и образованы, в отличие от части местного дворянства. Альдон, когда с ним об этом заговорили, даже нос кверху задрал. Да и было отчего. Хвалила Лиля монахов так, словно собиралась по весу золота продавать. Ну а если монастыри и правда являлись центрами культурной жизни? Так что были выбраны герои-первопечатники. Сейчас они тренировались с уже имеющимися ритерами. Но вскоре их ждал новый набор. Даже был согласован уже первый список изданий, в котором наряду со словом Альдона и житиями святых, королевскими указами и книгой семейств, местный аналог с генеалогическими древами и подробной росписью, кто, кому, кем и когда приходился, стояли две скромные строчки «Букварь, арифметика». И вот за них Лиля стояла насмерть. Так и так, чтобы дети хоть что-то знали. Учить их письму и счету. А потом уж они и сами учиться начнут. Так что Альдон подумал, понял, что эти книги будут полезны, и согласился. А его величество и спорить не собирался. Зачем? Результат все равно будет. Его. Вечером Джеррисон граф Иртон ждал домой жену. Ради такого случая граф изволил побриться, протерся тряпкой, смоченной в розовой воде, надушился, надел красивый костюмчик и даже разложил подарки, пару из них отложив, в спальне. Увы, графиня не пришла ни днем, ни вечером. Терпение высокородного графа хватило часов до 8. И мужчина, вспомнив, что его жена живет у его матери, рванул в поместье верхами. Как на грех, зарядил противный и мелкий морозный дождичек. Так что к поместью граф доехал изрядно подмоченным. И первым делом попал в руки Вирман, которые тут же и взяли его в оборот на предмет злоумышлений в адрес графини. А то ездят тут всякие, а потом в графиню стрелы из-за кустов летают. Нет, Джеррисон с удовольствием натравил бы на них слуг или сам ввязался в драку. Но когда тебя навстречу выезжают два бугая и скромно так предупреждают, что у них тут в засаде еще двое с луками, ну ввяжешься в драку, а тебя стрелами утыкают. Их-то потом казнят, а тебя воскресят? Ой, или такими чудесами только Альдонай занимается. Но долго его Вирмане не промурыжили, расспросили подробно. И даже проводили до дома, где навстречу ему вышел Эрик. «Ваше сиятельство! Рад вас видеть! Эрик!» Граф без особых терзаний пожал руку Вирманина и огляделся. «Ну да, заброшенное ранее поместье матери преобразилось. Все вымыто, вычищено, коврики постелены». «Эрик, кто там?» В холл выбежала типичная эверка средних лет. «Его сиятельство Лория». «Ох ты! Неужели муж графинюшки?» Всплеснула руками Лория и, видимо, углядев подтверждение в глазах Вирманина, перешла к делу. «Ваше сиятельство, мы рады вас видеть! А графиня скоро вернется. А пока не угодно ли вам горячую ванну? А я пока вашу одежду просушу, горячего вина подам. Ведь заболеете, подождут оскакать». «Откуда вернется?» Уловил главное его сиятельство. «Так вот Альдона же. Она всегда гонцов присылает, а то и голубей, мало ли что. Мы за ужин обычно без нее не садимся. Ну а если уж она задерживается?» «Ужин?» «Да, ваше сиятельство. Соизволите попробовать? Пойдемте, я вас в графинюшкины покои провожу». Видимо, Лория владела какими-то основами цыганского гипноза, потому что Джесс безропотно последовал за ней и спустя полчаса обнаружил себя сидящим в горячей ванне с ароматическими маслами. Две служанки, полная противоположность королевским, помогли ему вымыться. Причем одну он, кажется, узнал. Еще из Иртона или нет? Кто будет запоминать лица слуг? Это кто же такое оборудовал? Госпожа графиня. Она каждый вечер, почитай, мыться изволит. Джесс присвистнул. Нет, ну откуда что берется? Ей-ей, если бы это точно не была Лилиан, он бы подумал, что ее заменили. Еще в Иртоне. Мужчине сменили повязку, причем вполне профессионально. Явился тот же Джейми. Поворчал, мол, руку напрягаешь не по делу, шов мог разойтись. А уж мочить рану и вовсе не следовало. Но это все сошло ему с рук. Парень уже заставил себя уважать. Еще на вирманском корабле, когда по локоть в крови перевязывал раненых. Пусть его ворчит. Докторусы, они все нахальные. После ванны Джесс почувствовал себя довольным и голодным. И тут же появилась Лория с большим подносом. Еда была вкусной, но опять сильно удивила мужчину. Никаких изысков. Здоровущий кусок мяса, как оказалось, мясного рулета. Картошка, взбитая со сливками, тушеные овощи. Большой пирог с ягодами на сладкое и кувшины две штуки. С вином и чем-то кисловатым, но ужасно вкусным. Посуда из цветного стекла. Столовые приборы ничуть не хуже тех, что прикупили они, а то как бы и не получше. Белые салфетки. Лория, сноровисто облачившая графа в теплый домашний халат, захлопотала рядом, предлагая то одно, то другое. Джеррисон пробовал, расспрашивал, узнал, что сама графиня ужинать теперь уже не будет, попросит разве что кваса подать. И не заметил, как задремал. Лория подхватила кубок, едва не выпавший из руки, и кивнула стоявшим за дверью вирманам, мол, переносим. Джесса честь честью подхватили под руки, оттащили в гостевую комнату, уложили на кровать и даже укрыли одеялом, о чем и доложили Лилиан, прибывшей через полтора часа. Лиля, усталая как собака, хлопнула кваса и распорядилась: «Если супруг спит, то и пусть спит. Лория, подай мне кваса холодненького в спальню. Миранда с ним виделась? Нет? Почему? Ах, была на занятиях». А когда граф приехал, девочке никто об этом не сообщил. «Ну и ладненько, сдался нам тот граф три раза». «Лория, а между нами по секрету, с чего бы граф заснул?» Судя по хитрым глазам женщины, со снотворного, но признаваться она не собиралась. Лиля фыркнула и отправилась сначала в ванную, а потом спать. Миранда уже сопела на кровати в две дырочки. Собаки посапывали внизу, медленно передвигаясь к кровати. Точно к полуночи опять на кровать заберутся морды. И уже самым краем сознания Лиля уловила что-то теплое, устраивающееся у нее на голове. Опять с утра мангустов гонять. Знал бы граф Иртон о фильме «Неуловимые мстители». Собственно, супругу он поймать просто не смог. Та встала с рассветом, отправилась на службу, потом побеседовала с пастором, который потихоньку готовился принять чин патера. Подурачилась с Мирандой и удрала в Тароль. Джеррисон же проснулся намного позже. И от дивного ощущения благородному графу приснилось, что на него уронили дерево. Пришлось начать его спихи. Дерево цапнуло его за руку, не больно, и сказала: «После такого хочешь не хочешь, глаза открывать пришлось». И Джеррисон обнаружил себя в кровати в компании двух здоровущих собак. Обе они улеглись, положили на него и морды, и передние лапы, и срезать определенно не собирались, наоборот, смотрели с явным укором. «Мужик, ты чего? Хорошо ж лежим». Пришлось спихивать уж вовсе некультурно и звонить в колокольчик, который обнаружился возле кровати. Прилетели служанки и получили вопрос: «Что это за зверье в кровати благородного господина?» Увы, зверье оказалось личными сторожевыми ее сиятельства Лилиан Иртон и ее сиятельства виконтессы Иртон. Две здоровущие зверюги по имени Нанук и Ляля гуляли по дому, а спать с людьми они привыкли. Госпожа графиня их в спальню обязательно запускает после того, как на нее убийца покушался. Зверюк выгнали, притащили таз для умывания, одежду благородного графа, поинтересовались, изволит ли он завтракать в комнате или для него накрыть в столовой, получили ответ, что спустится, и принялись помогать одеваться. Между делом Джеррисон попытался узнать, где жена, и услышал, что супруга его, благочестиво помолившись, отбыла по делам в замок Тароль. Вернется? Да, наверное, к вечеру. Джеррисон быстро оделся, позавтракал и принялся собираться в Тароль. Но остановился во дворе, как мешком ударенный. Несколько десятков детей, их было около 20, но Джеррисону и это показалось много. Играли в странную игру. Нарисованный круг, кинжалы, которые они бросают себе под ноги. Потом проводят полосы по кругу. И среди них Миранда, веселая, довольная. В чем-то темном, с весьма серьезным кинжалом. «Миранда!» Дочь заметила отца, помахала рукой. «Пап, я сейчас, только выиграю!» После нескольких бросков она пожала руку мальчишке, который находился с ней в круге, и подбежала к Джеррисону. Граф подхватил девочку на руки. «Ух, ну ты и теленок!» «Телочка!» Ничуть не стесняясь, поправила Миранда. «Я женщина!» Джесс фыркнул. «А во что ты играла, женщина?» «В ножички!» Мири в нескольких словах объяснила правила. Джесс задумался и попросил показать нож. Полученное ввело его в легкий ступор. Нож был вполне серьезным. Хорошее лезвие, рукоятка, обтянутая акульей кожей. «Таким и убить можно!» «Можно!» Подтвердила Миранда. «Поэтому с ним надо обращаться очень осторожно. Это не игрушки, а боевое оружие». Джесс, который собирался сказать примерно то же самое, поперхнулся, и дочка постучала его по спине. «Пап, ты в порядке?» «Да, вполне. А кто тебе его дал?» «Это мне дядя Эрик подарил. Ты не думай, мама разрешила». «Разрешила?» «При условии, что я научусь с ним обращаться, мало ли что. Вот если бы я умела, когда меня барон Донтер похитил, я бы его точно убила». Мири слезла с отцовских рук, огляделась, показала на несколько деревянных столбов. «Вот смотри!» Нож свистнул и вонзился. Вполне неплохо для маленькой девочки. Джеррисон только головой покачал. «Но ведь и не скажешь ничего. Действительно, покушение было. И лучше иметь козырь в рукаве. Нож тоже подойдет, чем оказаться в важный момент полностью беспомощной. Я еще поговорю об этом с мамой». «А ты мне ничего такого не привез?» Джеррисон покачал головой. «Ты же девочка, виконтесса». «И что, теперь мне себя защищать не надо?» Джесс вздохнул. Любые аргументы после похищения звучали бы неубедительно. «Надо. А с кем ты играла?» «Это Марк. Он сын пастора Буплера». «Понятно. Тоже не самая лучшая компания, но по нижней планке подходит. Придраться сильно и не к чему. Съездить в Тароль? Почему бы нет?» «Ваше сиятельство, я говорил с Анелией». «Судя по твоему сияющему лицу, она тебя не отослала прочь?» Лонс сдвинул брови. «Ваше сиятельство!» «Да рада я за тебя, рада. Просто подумай сам, Эдуард очень хочет союза с Гардвигом. У них уже все фактически решено». «А не с Эвернеей? С Гардвигом у него и так хорошие отношения». «Анелия сказала?» «Да, да». «Лонс, ты же бываешь при дворе, ты много слышал». «Ваше сиятельство, если мы решим бежать...» «Ты получишь либо дорогу в Иртон, либо рекомендации в Ханганат. Амир тебя возьмет в секретари, он уже оценил. Но вот тебе мое условие. Когда вы бежать собираетесь?» «Мы с Анерией встретимся в храме». «Там и обговорите?» «Ну да». «Лонс, мои условия, на которых я для вас выкладываюсь, таковы. Обо мне ты о Нерии слова не скажешь. Понял?» Лонс кивнул. «Клянусь честью». «А еще, ты понимаешь, какой это будет скандал, если твоя любовь водит тебя за нос?» «Ваше сиятельство». «Что сиятельство?» Ворчливо огрызнулась Лиля. «Ты понимаешь, что если тебе врут, то верная смерть?» А Нерия не такая. Она добрая, нежная, наивная. А ты понимаешь, что при выборе между тобой и принцем, в дальнейшем королем, Нерия выберет не тебя? Она меня любит. Она тебя уже раз похоронила. Значит так, второе мое условие. Садись и пиши. Ваше сиятельство. Своей рукой всю историю. Потом я позову пастора, он все засвидетельствует. Запечатаем и будем хранить. Зачем? Если с тобой что-то случится, я хотя бы буду знать, кому отрывать голову. Лиля невесело ухмылялась. Ёлки, ну неужели трепетность и хрупкость могут произвести такое впечатление? Неужели, чтобы вертеть мужчинами, надо активно изображать полную, беспомощную дуру? Правда? Тьфу! Ваше сиятельство! Насупился Лонс. Пиши! Если все будет хорошо, сама сожгу. Из Тароля Лиля отправилась к его величеству. Король как раз обедал, но графиню Иртон провели незамедлительно. Лиля присела в реверансе, улыбнулась Тахиру и заняла свое место неподалеку от короля, при этом, кажется, кому-то сильно наступив на ногу. А, неважно, подвинуться. Гардвейк и дочка на обеде не присутствовали, были у себя в посольстве. Ричард куда-то умчался, кажется, проверять, как дела у ивернейцев, ибо вторая невеста должна была прибыть со дня на день. Придворные косились, скалились добрыми ухмылками и явно завидовали. Кажется, они решили, что Лилиан Иртон новая фаворитка. Болваны, спать-то можно с любой, а вот найти хорошего медика в любые времена было сложно. После обеда Эдуард поманил графиню пальцем. «Ваше сиятельство, вы будете сопровождать меня на прогулке». Лиля сдвинула брови. Королевскую прогулку она знала. Долго, утомительно. Ему бы полежать. Но, как оказалось, король сократил прогулку до получаса. «Слушаюсь ваших рекомендаций», — пошутил он. Лиля усмехнулась. «Разве я могу, ваше величество?» «Графиня, я подозреваю, что и вы, и Тахир Джаман — страшные тираны». Эдуард явно подсмеивался над графиней. «Как у вас дела в Тароле?» «Все идет полным ходом. Дней 50, и мы запустим производство на полную катушку. Если никто не помешает». «А пытаются?» В Вирмане несколько раз ловили странных людей, которые очень хотели посидеть у огонька ночью на морском берегу. С собой у них была зажигательная жидкость, в очень удобной для заброса форме. Вот как? Да, ваше величество. И кто? Ваше величество, с этим разбирается Ганс Тремейн. Я смотрю, вы с ним хорошо сработались, графиня. «Он очень умен, ваше величество». Лиля подозревала, что Ганс видит ее насквозь во многом, но молчит. Она выгодна, полезна, может дать многое. Так почему нет? Вот если бы супруг проявил такое же понимание. «А ваш супруг, графиня?» Серые глаза смотрели холодно, Лиля не дрогнула. «Мой супруг? После нашего разговора у вас мы не виделись». «Вот как?» Монарший гнев приближался, но Лиле бояться было нечего. «Джеррисон приехал ко мне в поместье вдовствующей графини Иртон и, видимо, от утомления уснул, не дождавшись меня. Я же из Тароля возвращаюсь поздно». «Графиня, вы женщина, и государственные дела не должны идти в ущерб семейным». Но в выговоре не хватало строгости, скорее это так проскользнуло. «Не должны? А производство кто запустит?» «Уж точно не граф, потому как не представляют, что там надо». «Я поговорю с Джеррисоном и прикажу ему сопровождать вас в Тароль. Пусть оценит вашу значимость для страны, ваши деловые качества». «Благодарю, ваше величество». «Не благодарите, графиня. Тем более, что я рад вас видеть еще и по другой причине». «Как ваше здоровье?» Тут же встревожилась Лиля. «Не жалуюсь. Более того, я очень доволен вашей помощью и помощью Тахира. Но мой венценосный брат, его величество Гардвейк, скорбен здоровьем. И вчера он написал, что рад был бы видеть знаменитого докторуса из Ханганата. А Тахир, в свою очередь, заявил, что никуда и никогда не ездит без своей ученицы. Вас, графиня. Вы против, ваше величество? Нет, графиня. Тахир рано или поздно уедет в Ханганат, а вы останетесь. Пусть при дворе будет хотя бы один грамотный докторус. А там и ваш проект по созданию школы потянем с божьей помощью. Тахир будет рад помочь. Не сомневаюсь, он предан вам, что очень странно для Хангана, и называет вас не иначе, как Лилиан Джан. Ваше величество, это всего лишь знак уважения. В Ханганате женщина — это красивый цветок, и уважать его... Тахир вечно стремился к знаниям, и, увидев то же стремление во мне, не обратил внимания, юбку я ношу или штаны. Дерзите, графиня. Как я могу, ваше величество? Вы можете, ведь за вами стоят вирмани, ханганы. Ответом Эдуарду была сделана невинная улыбка. Не то чтобы король желал разозрить графиню, нет. Но такие подколки, когда ты ведешь серьезный разговор, а собеседник нет, позволяют многое узнать о человеке. Ты раздражаешься, начинаешь нервничать и выходишь из себя. И выдаешь многое. А она нет. Ее сиятельство было абсолютно спокойно, словно речь шла о вышивке, а не о ее делах, ее заботах. И вот это удивляло короля. Хорошо, что отец, что дед Лилиан Иртон, личности весьма незаурядные. Если бы она ничего от них не унаследовала, было бы странно. Многое можно объяснить воспитанием. Опять-таки дом, корабелла, купца. Поневоле чему-то да научишься. И даже ее странные познания. Эдуард вспомнил королевскую библиотеку. Кто знает, может и там, если мыши не сожрали, можно найти много интересного. Это объяснимо. Но где во имя Альдона Милосердного она научилась так приручать и использовать людей? Этому не научат ни в каких школах. Для этого нужен талант, навыки, знания. И Альдона, и полная отдача. Можно просто использовать. Но ведь ее люди, они ей преданы до глубины души. Вирмане. Ладно, они просто подвернулись под руку. Но ведь нашла она общий язык с этими морскими волками. И вот уже приплывают корабли с черными щитами на мачтах. И ее люди преданы ей. Это-то он видел. Те, кто приходил с ней во дворец. Даже сомнений не было, что за первое же слово, первый неуважительный жест в ее сторону, они порвут на части любого. Пусть тут взаимная выгода. Но такую преданность надо заработать. А Ганс, он душой и кровью принадлежит королю, но бережет эту странную женщину, бережет, защищает. Тахир, ханганы, изречение принца, и вот уже они чуть ли не виляют хвостиками у ее ног. Нет, не виляют, они преданы ей. Но почему? Я принимаю службу своих людей, ваше величество, и плачу им своей преданностью. Они готовы для меня на то же, на что и я готова для них. Лиля смотрела прямо. Я помогла им, дала возможность выжить, взлететь, поддержку, помощь. Я получаю тоже в ответ. Я начинаю завидовать вам, графиня. Не стоит, ваше величество. Это ведь такая же каторга. Только мне легче. Я отвечаю за нескольких людей, а вы за всю страну. Что-то я не наблюдаю таких же преданных. Ваше величество. Интонации были явно укоризненными. Не смотрите на этих. Небрежный взмах заключил в себя полдвора. А ваши представители, мой супруг, я мало вращалась при дворе, но всегда есть те, кто предан королю и своей стране. Просто они обычно живут там, где преданность доказывают не красивыми словами, а делами. Например, барон Авермаль, он усердно трудится на благо короля, без всякой надежды попасть ко двору. Графиня, вы заставите меня стыдиться. Ваше величество, могу ли я? Можете. Взять Тахира и отправиться к моему венценосному брату. Сегодня же. Воля вашего величества закон. Лиля присела в поклоне. Но как быть с моим супругом? Неужели такая умная женщина не сможет найти общего языка с супругом? Лиля вздохнула. У королей как-то не принято спрашивать. Издеваешься, гад? А ведь явно издевается. Я немедленно... О нет, немедленно. Вы мне расскажете, как поживают Роман и Джейкоб. Миранду я видел. Она весела и счастлива. А младшие Верьены? А как они могли поживать? На лицо Лили набежала тень. «Я нашла им кормилец, ваше величество, из Вирманек. У нас как раз одна женщина родила, ну и...» «Разумно ли это?» «По крайней мере, они чистоплотны». Лиля вспыхнула огнем. «Еще не хватало, чтобы по младенцам блохи бегали». Эдуард фыркнул. «Как скажете, графиня, как скажете». «Простите, ваше величество, но грязь...» «Основа для развития болезни, я помню. Кстати, действительно, после горячей ванны кости болят меньше». Лиля довольно улыбнулась. «Ваша похвала, высокая честь, ваше величество». «Так что с детьми?» «Плачут, писают, спят, едят». «А чего еще ждать от младенцев, которым месяца нет? Уж точно не логарифмов». «Здоровы ли?» «Да, Сальдонай». Лиля сотворила знак. «С Альдоном вы виделись?» «Да, ваше величество. Согласовали списки. Ваше величество, разумно ли все книгопечатание отдавать в руки пасторов и патеров? Может быть, имеет смысл?» «Пусть начнется хотя бы один печатный дом. Если все пойдет хорошо, откроем еще несколько». «Да, ваше величество». «И там уже будут работать не только слуги Альдоная».